Ха-ха-ха, они исчезли, их действительно нет, эти проклятые цепи наконец-то исчезли. Огненный бог вскочил на ноги, его гигантское тело дрожало от волнения. Я был в ловушке здесь целую вечность, я не мог даже изменить свой размер или внешний вид, или найти что-нибудь хорошее поесть. У меня не было хорошей еды, пока ты не появился, хозяин. Какое же это было мучение, но сейчас, ахахахаха, огненный бог восторженно рассмеялся, подняв голову. Его смех отозвался эхом в скрытой комнате, заставив Нина, лазурного демона и оттепель прижать руки к ушам. Смех был просто слишком громким. «Меняться!» — громко прокричал огненный бог. Свист! Его большая крылатая фигура мгновенно трансформировалась и стала похожей на фигуры Нина и лазурного демона. Он был очень пухлым и немного выше них. Его кожа была румяна, а глаза были довольно пустыми, особого ума в них не наблюдалось. Его аура была полностью скрыта. Он не выглядел так, будто не представляет хоть малейшую угрозу для кого-то. Ух, прошло много лет с тех пор, как я принимал человеческий облик. Это приятно. Ни один из культиваторов или ситхов не сможет узнать меня в таком виде. Огненный бог самодовольно несколько раз встряхнулся. В своей обычной форме он был похож на гигантского крылатого гигантского медведя, любящего расправлять крылья. В человеческом облике он, естественно, любил встряхнуться. Человеческая форма, заинтригованный, Нин спросил, «Огненный бог, можешь ты проводить большую часть своего времени в человеческой форме?» «Могу», — кивнул огненный бог, «я использую свою истинную форму только тогда, когда брожу по великой тьме. Это позволяет мне путешествовать быстрее. Когда я достигал цели, я иногда чувствовал себя таким голодным, что съедал все, что видел. Однако, я бы не хотел этого делать, потому что в королевских вселенных много неаппетитных вещей». Внезапно в голову Нина пришла мысль, рождение и смерть, разрушение и созидание – это была форма естественного ритма, которым жила вселенная хаоса. Демоны хаоса обладали интеллектом ребенка, это делало их идеальными инструментами для проявления воли основных сущностей хаос вселенной. У могучих культиваторов были невероятно сильные сердца Даа, поэтому хаос вселенной было очень трудно руководить ими. Однако управлять демоном хаоса было гораздо проще. Когда они внезапно чувствовали сильное желание поесть, они съедали целые королевские вселенные. Естественные разрушительные небесные тела, такие как колеса Иньян Самсара, были ужасающими, но, чтобы родиться, им нужно было время. Даже хаос вселенной требовалось для их создания время, а также многие другие факторы. Неудивительно, что колеса Иньян Самсара угрожали королевской вселенной огненный дракон, но атархи не вмешивались. Если они вмешаются, они получат негативную реакцию от хаоса. Нин не мог не вздохнуть. Огненный бог продолжил. Когда у меня нет настроения съесть королевскую вселенную, я тайно принимаю человеческий облик. Никто не сможет обнаружить мою истинную сущность, и я могу просто расслабиться и бродить по разным местам этой вселенной, в поисках деликатесов. Эхихи, если я случайно раскрываю свою настоящую сущность, я немедленно ухожу. Я чувствую, когда рядом появляются могущественные культиваторы. Это форма интуиции. Я немедленно ускользаю, чтобы быть уверенным, что они не смогут меня найти, самодовольно сказал огненный бог. Нин кивнул. Неудивительно, что немногие сталкивались когда-либо с демонами хаоса. К сожалению, в прошлый раз я даже почувствовал приближающуюся опасность и сразу же сбежал, но ситхи все же были в состоянии догнать меня. После этого они поймали меня. Огненный бог стиснул зубы. Если я когда-нибудь увижу хоть одного ситха, я съем его живьем. Ситхи давно уничтожены. Даже если некоторые из них окажутся живы, у тебя не будет шанса убить их. Атархи давно бы вмешались, сказал Нин. Хорошо, теперь, когда формации разрушены, ты можешь уйти. Пойдем в гости на мою родину. Хорошо. Румяное лицо огненного бога было взволнованным. Я хочу пойти прямо сейчас. Прошло так много времени с тех пор, как я посещал королевскую вселенную. Лазурный демон и оттепель чувствовали себя довольно неловко. Это действительно было похоже на разговор с ребенком. Огненный бог посмотрел в сторону лазурного демона и оттепели. Внезапно огненный бог сузил глаза и побрел к ним. Вскоре он достиг лазурного демона, который смотрел на него довольно озадаченно. А огненный бог внезапно рыгнул, оттолкнув в сторону гегемона лазурного демона. Начиная с сегодняшнего дня, огненный бог хлопнул себя по груди пухлой рукой. Я, босс слуг хозяина, оттепель, ты, второй. Что касается тебя, некрасивый старикашка, будешь третьим. Что, Черт возьми, лазурный демон был раздражен этим. Огненный бог был похож на ребенка, но ужасно сильного. Ну ладно, если он будет выше него по статусу, но почему, черт возьми, Голем тоже будет выше него? Потому что я так сказал, и потому, что я тебе не нравлюсь. Огненный бог покосился на лазурного демона. Я не настолько глуп, чтобы этого не заметить. Потому, как ты смотришь на меня, я вижу, что ты смотришь на меня сверху вниз. Хмм. Я посетил бесчисленные королевские вселенные и видел бесчисленное количество культиваторов. С первого взгляда я могу сказать, кто любит меня, а кто нет. Оттепель намного лучше тебя. Нин испуганно рассмеялся. В то же время он не мог не вздохнуть. Огненный бог не был особо умным, но у него было чистое сердце ребенка. Он мог сразу понять, кто был добр к нему, а кто нет. Ты меня слышал? Я, босс, второй, оттепель, а ты, третий. Если ты не согласен, я буду бить тебя до тех пор, пока не согласишься. Я услышал тебя. Лазурный демон потерял дар речи. Хорошо, ты, босс, второй, оттепель, я, третий. Не было смысла ссориться с демоном хаоса. Другое дело. Огненный бог подошел к Нину, затем очень ласково произнес. Идем, хозяин. Нин почесал голову. Ему вдруг показалось, что он случайно усыновил ребенка. Хорошо, давайте вернемся в королевскую вселенную. Огненный дракон, сказал Нин. Черный север, может сначала прикончим зимнее пламя? Внезапно спросил лазурный демон. Не торопись, зимнее пламя уже похож на мясо с разделочной доски, но лучше пусть огненный бог действительно убьет его. После первого же его нападения зимнее пламя определенно расскажет всем новость, прежде чем умрет. Нин покачал головой. Лучше пока не вводить слишком много переменных. Я планирую использовать огненного бога против армии Ледяной Пик. Армия Ледяной Пик осмеливается атаковать тебя, хозяин, хмм. Оставь это мне, я съем их всех. Огненный бог армию Ледяной Пик ни во что не ставил. Помимо атархов и возвышенных, огненный бог действительно ничего и никого больше не боялся. Королевская вселенная Огненный Дракон. Пустое пространство в пределах королевского дворца Яркого Берега. Громоздкая фигура гегемона Яркого Берега располагалась здесь. А, гегемон Яркий Берег медленно открыл глаза, в них было некоторое замешательство. Почему у меня внезапно появилось странное предчувствие, что что-то важное только что произошло в королевской вселенной Огненный Дракон? В последний раз я чувствовал что-то подобное, когда появился храм Алой Волны. Плоды в нем были весьма полезны для гегемонов и императоров, и сам храм чрезвычайно важен. На этот раз мне не кажется, что появилось сокровище. Скорее, я чувствую странное давление. Гегемон Яркий Берег был озадачен. Как будто что-то только что произошло, и это вызвало волну невидимого давления. Она давила на его сердце, вызвав тревогу. Когда человек достигал определенных высот в культивации, он мог почувствовать, когда что-то невероятно важное происходило. Гегемоны были вторыми после атархов, когда дело шло о понимании Дао. Так называемые сверхлорды были ничем иным, как гегемонами, которым удалось взять под контроль сверхвселенную. Что касается Дао, гегемоны и сверхлорды были на одном уровне. Это касалось таких фигур, как Повелитель Ветра или Одинокий Король, которые сумели взять под контроль ужасно мощные боевые машины ситхов. Что только что произошло в нашей вселенной? Я чувствую, что мое сердце сжимается без причины, будто произошло нечто ужасное. Гегемон блуждающих, ветряной дождь, особая форма жизни, пробудился от своих медитаций. Он начал беспокоиться. Мои ощущения не могут обмануть меня. Что-то случилось в королевской вселенной Огненный Дракон. Я пойду поговорю с Ярким Берегом и Ветряным Дождем и узнаю, знают ли они, что случилось. Гегемон Темная Лилия из древних культиваторов чувствовала себя не в своей тарелке. В прошлом по-настоящему высшими силами королевской вселенной Огненный Дракон всегда были они трое. Они всегда обсуждали любые важные события. Нин успешно разобрался с формациями, отцепив огненного бога и доставив его в королевскую вселенную Огненный Дракон во дворец Огромное Небо. Единственные в королевской вселенной Огненный Дракон, кто мог почувствовать это, были три гегемона. Главные силы других королевских вселенных были просто слишком далеко, и это событие оказало на них незначительное влияние. Естественно, они вообще ничего не чувствовали. Однако в альянсе 16 королевских вселенных за пределами королевской вселенной Огненный Дракон была одна фигура, способная это почувствовать. Это был настоящий лидер и самый влиятельный член альянса, королевский лорд-повелитель ветра, том 38. Глава 13. Возвращение императора. Смещение волн. Королевская вселенная скрытых демонов. Черное солнце. На гладком валуне в уединенном дворе сидел старик. У него была большая взъерошенная борода и растрепанные волосы. Его брови были такими густыми, что срослись в одну, это придавало ему очень неряшливый вид. Однако его лицо было весьма спокойным. Его глаза были закрытыми, он просто молча сидел в позе лотоса. Каждый раз, когда он впадал в эту тихую медитацию, она имела разную продолжительность. Иногда он мог сидеть так более 10 000 циклов хаоса. Повелителю ветра нравилось сидеть вот так, спокойно. Во время медитации его душа чувствовала себя свободной и отрешенной. Все виды мыслей и прозрений проходили в его уме. Это было так, будто человек думал и не думал одновременно. На его уровне понимания сокровища, которые помогали в культивации, были бесполезны. Он просто слишком долго тренировался. Он уже совершил прорыв во всем, в чем только мог. Сейчас ему нужно было настоящее прозрение, но настоящих прозрений невозможно было достичь с помощью одних только сокровищ. Каменный помост Атарха, который использовал Нин, просто позволил ему войти в псевдобожественное состояние, которое позволило ему тренироваться на невероятно высокой скорости, но он ничего не мог сделать, чтобы преодолеть по-настоящему узкое место. Как только кто-то достигал узкого места, никакие сокровища не могли помочь прорваться. Нужны были прозрения и только прозрения. А невидимый усик силы, похожий на предчувствие, внезапно пронзил его душу. Королевский лорд-повелитель ветра внезапно открыл глаза, в них появился намек на удивление. Спустя несколько мгновений он снова обрел свое обычное спокойствие, но нахмурился, подумав: «У меня такое чувство, что только что появилась ужасающая сила, которую даже я не в силах контролировать. И все же я чувствую, что это как-то связано со мной. Это в королевской вселенной скрытых демонов, или это где-нибудь в альянсе 16 королевских вселенных?» Альянс 16 королевств был его территорией. Даже такая сила, как армия Ледяной Пик, сначала проверила, что да, лорд Черный Север не имел связи с королевским лордом-повелителем ветра, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Только после этого они решили проникнуть в королевскую вселенную Огненный Дракон и действовать исключительно только против Цзинина. Они не хотели доставлять слишком много хлопот. Это было свидетельством того, какой выдающейся фигурой был Повелитель Ветра. Вообще говоря, такие как Повелитель Ветра или Одинокий Король не вовлекались в мелкие ссоры. И это был ключ к тому, чтобы избежать слишком больших неприятностей. Если даже я не в состоянии контролировать это, чтобы это могло быть, королевский лорд-повелитель ветра был озадачен. Он немедленно начал производить расчеты. Он был гегемоном слишком-слишком долго. Он был намного более старым, чем даже гегемон Яркий Берег. Он был легендарной фигурой даже во время войны рассвета, и ему давал руководство не один Атарх. Он достиг невероятно высокого уровня понимания нескольких дао, и он освоил 3 гегемонических дао. Однако дао расчетов было слишком сложно освоить. Ему еще не удалось достичь даже уровня архонта в расчетах. На самом деле он был еще далек от этого. Скорее всего, он будет на одном уровне с дао-лордом бесплодными землями, когда последний станет дао-лордом 4-й ступени. Тем не менее, он был в состоянии угадать что-то. «Это связано со мной. И это действительно происходит в альянсе 16 королевских вселенных. Однако никакие дальнейшие детали предугадать не получится». Повелитель ветра нахмурился. Его сердце было не на месте, и это не давало ему спокойно медитировать дальше. «Я понятия не имею, где находится император смещения волн. Остается черный лес, придется просить его о помощи», — размышлял повелитель ветра. «Император смещения волн, очевидно, достиг ужасающих высот в дао расчетов. Он действительно достиг уровня гегемона в этом дао. Хотя он был немного слабым в реальном бою, он достиг вершины расчетов среди всех, кроме атархов. Таким образом, даже такие, как Повелитель Ветра или Одинокий Король, не были готовы причинить смещение волн беспокойства. Все относились к нему с величайшим уважением. Первой мыслью Повелителя Ветра было разыскать смещение волн, но, увы, он не смог его найти, поэтому он мог только попросить о помощи другого. Хотя гегемон Черный Лес обучался расчетам как второстепенному дао, он, по крайней мере, достиг уровня архонта в расчетах. Он все-таки был невероятно опытным. Планета, диаметром 900 миллионов километров. Эта планета была окружена 8 гигантскими лазурными деревянными досками, каждая из которых была высотой в 1,8 миллиарда километров, шириной в 36 тысяч километров и толщиной в 9 тысяч километров. На этой планете не было ни одного живого существа, кроме одинокого бородатого человека, сидевшего на земле. Это был гегемон «Черный лес». Гул 8 титанических деревянных досок медленно вращались вокруг планеты. Они двигались со странной, уникальной частотой, будто функционировал сам космос. Свист. Гегемон «Черный лес» внезапно открыл глаза. Его лицо приобрело пепельный оттенок. 8 лазурных деревянных досок, окружавших планету, быстро полетели к нему, опустившись к нему на спину. «Мои расчеты завершены. Это произошло в королевской вселенной «Огненный дракон». Гегемон «Черный лес» медленно кивнул. Появилась новая ужасающая сила, невероятно страшная. Мое подсознание предупреждает меня, что сила еще более доминирующая, чем повелитель ветра. Что представляет собой эта новая сила? Может ли быть так, что гегемон обнаружил еще одну военную машину ситхов? Гегемон «Черный лес» не мог не подумать об этом. Ужасающие боевые машины ситхов были способны генерировать бешеное количество энергии. Некоторые были сильнее, некоторые слабее. Например, хотя цепевидное оружие Нина имело невероятные подавляющие и поглощающие способности, его сначала нужно было успешно обернуть вокруг культиватора. Это означало, что оружие было довольно уникальным, но в бою имело ограниченную пользу. Тем не менее, «Черное солнце» — это был всего лишь один предмет, но он мог изменить результаты всей битвы во время войны рассвета. У повелителя ветра была только одна военная машина ситхов, а у одинокого короля их было несколько, но оба были равными по статусу. Королевская вселенная «Огненный дракон», после того, как повелитель ветра получил ответ от гегемона «Черного леса», он немедленно отправил сообщение. «Яркий берег, темная лилия, ветряной дождь, полагаю, что в вашей вселенной возникла ужасающая новая сила, которую я не могу контролировать. Вы должны внимательно наблюдать за своей вселенной. Как только случится что-то необычное, немедленно сообщите мне об этом, и я сразу же отправлюсь к вам». «Принято. Мы тоже почувствовали ужасное давление. Мы уже в поисках». Получив известие от повелителя ветра, все три гегемона почувствовали себя немного увереннее. Если даже повелитель ветра смог это почувствовать, это означало, что они могли попросить его вмешаться и помочь, если что-то случится. Поэтому яркий берег, темная лилия и ветряной дождь вместе с союзом Даа, который также получал приказы от повелителя ветра, начали обыскивать королевскую вселенную «Огненный дракон» в попытках найти любые намеки на то, что повлекло за собой такие предчувствия. Но королевская вселенная «Огненный дракон» оставалась чрезвычайно мирной. Ничего особенного не происходило. Время текло. Прошло более 6 миллионов лет после освобождения огненного бога. Свист. Внезапно появился корабль на границе королевской вселенной «Огненный дракон». В корабле был только один человек. Этот человек был одет в лазурную одежду, он был высоким. У него не было никакого оружия, его взгляд был теплым и спокойным, казалось, способным видеть истинную сущность всего вокруг. Когда он увидел, что перед ним появилась королевская вселенная «Огненный дракон», появился перед ним, его губы дрогнули в улыбке. «Я вернулся. Королевская вселенная «Огненный дракон». Я, смещение волн, вернулся». Это был легендарный император смещения волн. В огромной хаос вселенной сеть его связей была намного лучше, чем даже у повелителя ветра. Хотя повелитель ветра был намного сильнее его, главные силы, находящиеся в далеких королевских вселенных и сверхвселенных, совершенно не заботил повелитель ветра. Они, вероятно, даже никогда не встретят этого человека. Императору смещения волн никогда не понадобилась бы чья-то помощь, но многим нужна была помощь императора смещения волн. Это чувство возвращения домой. Император смещения волн командовал своим кораблем, он с радостным сердцем смотрел на королевскую вселенную. У императора смещения волн была уникальная аура. Это было совершенно трансцендентно, как если бы он был зрителем, смотрящим на огромную хаос-вселенную с большой высоты. «Я никогда бы не подумал, что моя родина произведет такую невероятную фигуру, что даже я почувствовал бы это издалека». На лице императора была улыбка. Он достиг таких невероятных высот в Дае расчетов, что у него появлялись предчувствия каждый раз, когда происходило что-нибудь важное на его родине, в королевской вселенной «Огненный дракон». Он чувствовал, когда рождался новый гегемон, и также смог почувствовать, когда огненный бог появился вместе с Нином. Мне пора навестить этого сверхсильного новичка. Император смещения волн снова улыбнулся. Вжух. Его корабль разорвал пространство-время и начал двигаться к дворцу огромное небо. Учитывая навыки императора смещения волн вращетов, он смог угадать, где в настоящее время располагалась новая ужасающая сила. Таким образом, он смог непрерывно двигаться к ней с легкостью. Он даже не удосужился произвести повторные расчеты. Вместо этого он разорвал пространство-время и направился прямо к вечному миру огромное небо. Он использовал информацию, которой обладал относительно всей королевской вселенной, чтобы заняться просмотром прошлого. Он разглядывал бесчисленные линии кармы, чтобы найти то, что он хотел знать. Весьма вероятно, что этот невероятный новичок, тот гений, Дао-лорд Черный Север, которому удалось развить Омега-Дао. Достигнув королевской вселенной Огненный Дракон, император смещения волн быстро пришел к нескольким грубым выводам. Если его выводы окажутся неверными, то он должен будет сделать еще несколько расчетов, чтобы прийти к более детальному пониманию. Император смещения волн стоял в пространстве за пределами вечного мира огромное небо, разглядывая его с расстояния. Ах, мои догадки были верны. Император смещения волн кивнул. Хаос-вселенная была наполнена бесчисленными кармическими линиями. Хотя Нин был способен видеть карму, следует помнить, что даже обычные смертные были связаны бесчисленными линиями кармы. Представьте, сколько людей жило в вечных мирах. Вечные миры были наполнены большим количеством кармы, это было похоже на море дыма. Не было никакого способа ясно что-либо разобрать. Император смещения волн, однако, был другим. Когда он смотрел на вечный мир, он знал, что его догадки верны. Эта новая сила действительно находится в вечном мире огромное небо. Да, лорд Черный Север, а, я хочу увидеть, насколько ужасающе мощна эта новая сила. Император смещения волн сделал шаг вперед и вошел в вечный мир огромное небо. Том 38, глава 14. Цзинин и император смещения волн в вечном мире огромное небо. Цзинин сидел в позе лотоса рядом с мостом, вокруг него текло несколько струй света меча. Неподалеку пухлый человек лежал на земле в цветочной клумбе, раздавив довольно много цветов своей массой. У пухлого человека в руках был кусок мяса, он наслаждался прекрасной едой. Пока он ел, он непрерывно качался, то вправо и влево, почти как в колыбели. Гегемон Лазурный Демон ел и пил в отдаленном павильоне, время от времени бросая несчастные взгляды на рыжеволосого толстяка. Что касается оттепели, он тихо сидел в углу. Он всегда будет на страже Нина. Жизнь прекрасна. Пробормотал пухлый огненный бог, жуя свою еду. Огненный ублюдок. Он продолжает лопать мою еду. Если бы не тот факт, что я не могу сразиться с ним, ух. Пробормотал про себя Лазурный Демон, но он старался поддерживать барьер бессмертной энергии, чтобы его голос не был слышен. Лазурный Демон действительно был раздражен. Он тоже был обжорой, но всякий раз, когда он приносил какую-то хорошую еду, ее отнимал Огненный Бог. Он был не в состоянии победить Огненного Бога. Все, что он мог сделать, это лично оскорбить Демона Хаоса. Но нужно быть уверенным, что Огненный Бог этого не услышит. «Приятель, Даос Черный Север», раздался вдруг голос. «А?» Нин открыл глаза. «Приятель Даос, твои формации, безусловно, грандиозны. Обычные сектантские формации не могут помешать мне, и я могу легко их обойти. Формации, которые ты создал, однако, непостижимы. Я пока не могу их взломать», раздался голос снаружи дворца «Огромное небо». Нин обернулся, увидел человека в лазурном одеянии, стоящего в воздухе снаружи формаций. Нин не мог не почувствовать шока, увидев этого человека. Он подарил Нину совершенно уникальное чувство. Человек излучал трансцендентную ауру, как будто он был вне всяких мирских забот. Нин даже мог видеть, что карма, окружающая этого человека, была чрезвычайно спокойной и теплой. Все линии кармы были аккуратными и упорядоченными, как будто они находились под полным контролем человека в лазурной мантии. Так было потому, что этот человек в лазурной одежде не был связан кармой. Вместо этого он использовал ее как инструмент. Из всех людей, с которыми когда-либо сталкивался Нин, только Атарх Титан превзошел этого человека. Атарх Титан полностью превзошел саму карму, которая даже не касалась его. «Пожалуйста, входи, приятель Даос». Нин немедленно открыл формацию и пригласил человека в лазурной одежде. Человек в лазурной одежде прошел по воздуху, зайдя в поместье Нина. Легенды гласят, да, лорд Черный Север, что рядом с тобой слуга Гегемон. Должно быть, это Гегемон лазурный демон. Человек в лазурной одежде бросил косой взгляд на далекого Гегемона лазурного демона, затем перевел взгляд на пухляка, все еще лежащего в цветах. В глазах человека в лазурном, наконец, появился намек на удивление. Он испуганно рассмеялся. Так, демон хаоса, впечатляет, действительно впечатляет. Судя по линиям кармы, да, лорд Черный Север, тебе действительно удалось его приручить, я действительно восхищаюсь тобой. Нин потерял дар речи. Линии кармы, соединяющие его и огненного бога, были действительно довольно толстыми, но как этот человек смог сразу же распознать демона хаоса? Следует помнить, что способность к трансформации у огненного бога была врожденным даром. Даже сам Нин не замечал в ней каких-либо недостатков. А ты кто? Подошел худой старый гегемон лазурный демон. Его взгляд был недовольным и хмурым. Этот новичок сразу же назвал его гегемоном слугой и, похоже, не испытывал к нему большого уважения. Это, естественно, вызвало недовольство лазурного демона, и он не чувствовал, что этот человек представляет для него большую угрозу. «Меня зовут Смещение Волн», — сказал человек в лазурной одежде, не обращая внимания на потрясенный взгляд гегемона лазурного демона. Он повернулся, чтобы взглянуть на Нина. «Я бродил по внешнему миру, когда вдруг почувствовал, что на моей родине появилась новая сила. Поэтому я сразу же поспешил обратно. Я смог предугадать, что новая сила находится в вечном мире огромное небо. Поэтому и пришел в твою резиденцию, да, лорд Черный Север. Я никогда бы не подумал, что эта новая сила окажется демоном хаоса. Поистине, достойный похвалы, да, лорд, имея в своем распоряжении демона хаоса, ты, невероятная фигура хаос вселенной». Нин чувствовал себя ошеломленным, но смог сохранить внешнее спокойствие. «Император Смещения Волн, ты действительно удивляешь меня. Я никогда бы не подумал, что смогу встретиться с тобой сегодня. Заходи, добро пожаловать. Пожалуйста, присаживайся. Поговорим». «Прекрасно». Нин был полон восхищения. Ему любопытен был легендарный император Смещения Волн. Император также рассматривал Цзинина как действительно легендарного Дао-лорда. Любой, способный стать Дао-лордом четвертой ступени через Омега-Дао, может быть описан как легендарная фигура. Такого очень мало кто достигал. Было гораздо больше сверхлордов, чем Омега-Дао-лордов. Что касается Дао-лордов, способных убедить гегемона стать их хранителем, это было еще более редким явлением, а теперь этот Дао-лорд даже приручил демона хаоса. Император Смещения Волн действительно был восхищен Нином. Они болтали и смеялись, быстро обнаружив, что были птицами одного полета. «Ах, вот так!» — император Смещения Волн кивнул. «Армия Ледяной Пик действительно славится своим высокомерием и властностью. По их мнению, ты, да, лорд с ограниченной продолжительностью жизни. Как только вы потерпишь неудачу в своем слиянии, да, люди снова будут сражаться за корабль. Для них лишь успех важен. Учитывая, что ты еще и смутил их, армия Ледяной Пик ни за что не успокоится. Значит, они отправят теперь одного из своих золотых императоров, лорда Волка, и черных императоров под его командованием. Учитывая, что у тебя есть демон хаоса, они не будут представлять для тебя никакой угрозы». Нин кивнул в знак согласия. «Ах, да, когда я прибыл во дворец Огромное Небо, я заметил, что формации, защищающие его, поистине изумительны», — сказал император. «Хотя да, формации для меня является второстепенным, я все же достиг уровня Архонта в нем. Учитывая мои навыки в расчетах, я обычно достаточно хорошо разбираю формации, но я обнаружил, что твои формации довольно сложные и запутаны». Нин рассмеялся. «Старший брат, Смещение Волн, ты действительно грозен. Ты смог распознать, что их установил я, с одного только взгляда. Незначительный трюк. Гадание, единственное, в чем я хорош», — сказал император Смещения Волн. К настоящему времени они уже были в таких хороших отношениях, что называли друг друга братьями. «Мои формации в основном принадлежат двум совершенно разным идейным школам ситхов. Их сила проистекает из сочетания этих двух направлений», — сказал Нин. «Неудивительно». Император Смещения Волн кивнул, затем сказал: «Ты тренировался так недолго, но уже достиг таких высот в искусстве формаций. Ты действительно гений, который освоил Омега-Дао. Хотя мы с тобой так недолго знакомы, я чувствую, что мы очень похожи. Я должен напомнить тебе, что теперь, когда у тебя есть демон хаоса, нет никого, кто мог бы представлять для тебя угрозу. Ты должен сосредоточиться на своем совершенствовании. Для тебя сейчас самая большая проблема – слияние Дао. Если ты не справишься со слиянием Дао, что поделаешь, но, если тебе это удастся, ты обретешь вечную жизнь, и мы с тобой сможем часто встречаться. У каждого культиватора были свои уникальные черты. Гегемон – яркий берег, гегемон – ветряной дождь, гегемон – темная лилия. У них у всех был свой уникальный характер. Нин был в довольно хороших отношениях с ними, но он не был с ними совсем уж близким другом. Опыт, который он разделил с лордом секты, сделал их друзьями на всю жизнь. Что касается императора смещения волн, они были очень похожими личностями, их сразу потянуло друг к другу. Поэтому они тоже стали друзьями. Крупные фигуры не часто заводили друзей. Теперь, когда они были друзьями, император смещения волн не мог не беспокоиться о шансах Черного Севера на слияние Дао. Слияние Дао – все, что я могу сделать, это сделать все возможное, не оглядываясь назад. Добьюсь ли я успеха или нет, если я сделаю все возможное, я не буду сожалеть, сказал Нин. Время шло. Для императоров два цикла хаоса были очень коротким периодом времени. Император смещения волн решил временно поселиться во дворце Огромное Небо. Позже, когда император Единое Небо узнал, что легендарный император смещения волн на самом деле находится в его собственном дворце, он глупо испугался. Он стал держать это в секрете, когда Нин и смещение волн попросили об этом. Император смещения волн встречался только с теми, кого хотел видеть. Было много людей, с которыми он не хотел встречаться. Они бы принесли слишком много проблем. Спустя 10 миллионов лет после прибытия императора смещения волн, Черный Север, император смещения волн и Нин сидели, играя в шахматы. Как мастер формаций, Нин был достаточно искусен в шахматах. Однако император смещения волн, естественно, был в этом еще более подкованным. Они редко сталкивались с такими превосходными противниками, поэтому часто играли в шахматы друг с другом. Нин взглянул на императора. «Армия Ледяной Пик должна прибыть с минуты на минуту», сказал император смещения волн. «Давай пойдем поприветствуем их». Они прибыли, глаза Нина загорелись. Армия Ледяной Пик, гегемон Лазурный Демон и пухлый огненный бог вместе ели и пили вдалеке. Оба повернулись, взглянув на Нина. Нин немедленно поднялся на ноги и крикнул. «Давайте выйдем и встретим армию Ледяной Пик». Они, наконец, пришли. «Гррр, я съем их всех». Огненный бог был очень взволнован. Он ждал этого дня довольно долго. Свист. Нин, император смещения волн, огненный бог, лазурный демон и оттепель взошли на борт корабля Нина, а затем вылетели к границам королевской вселенной огненный дракон. «Давай подождем их здесь». Император смещения волн в лазурном одеянии уставился в бесконечную великую тьму. Армия Ледяной Пик прибудет с минуты на минуту. Нин испытывал чувство абсолютного благоговения перед этим уровнем предвидения, основанного на расчетах. Том 38, глава 15. «Убить. Вот и они», – неожиданно сказал император. Цзи Нин также видел, как начала появляться рябь на границе с великой тьмой. Через несколько мгновений во тьме появился огромный пространственно-временный разрыв, а затем из него вылетел корабль. Хаем, император смещения волн и огненный бог оставались такими же, как и всегда. Император смещения волн не был особенно сильным, но он испытал много всего. Он встретил несколько действительно страшных фигур и побывал во многих загадочных местах. Этих мест было гораздо больше, чем даже у одинокого короля или повелителя ветра. Он действительно был воплощением термина «очень опытный». Естественно, он был в состоянии сохранять самообладание при встрече с одним золотым императором. Что касается огненного бога, скорее всего, только возвышенные ситхи или атархи были способны внушить ему страх. «Какая дерзость! Ты действительно осмеливаешься предстать передо мной!» Из корабля вылетела серия фигур с гуманоидоподобной во главе. Она сияла, как золото. Позади нее было в общей сложности 9 черных гуманоидов, каждый из которых имел подавляюще внушительную ауру. Один золотой император был эквивалентен сверхлорду по своей силе. 9 черных императоров, сражающихся вместе, также были равны сверхлорду. Величина давления, которое они оказывали на своих противников, была поистине невероятной. Смещение волн, золотой император, лорд Волк, повернулся, чтобы посмотреть на императора смещения волн. В его глазах мелькнуло удивление. Он холодно фыркнул. «Неудивительно тогда, что да, лорд Черный Север ждал нас здесь. Значит, за ним стоишь ты, император смещения волн. Я давно о тебе слышал, но сегодня мы впервые встретились. Ты здесь, чтобы остановить меня?» Император смещения волн рассмеялся. «Если бы я попросил тебя уйти, ты бы ушел?» «Конечно, нет. У лорда Волка была более опасная и более доминирующая аура, чем у кого-либо, с кем Нин когда-либо сталкивался. Он ни во что не ставил императора смещения волн. Те, кто любит тебя, император смещения волн, тебе польстят, но для тех, кто не любит тебя, ты не стоишь ни черта». Лорд Волк был невероятно гордой фигурой. Он ничего не хотел от императора, и это был первый раз, когда они встретились, несмотря на то, что оба прожили бесчисленные годы. Естественно, он не испытывал уважения к смещению волн, у которого даже не было боевой мощи гегемона. «Да, я довольно слаб. Мои таланты лежат в расчетах и только в расчетах. Мои друзья мне льстят, но для тех, кто не нуждается в моих талантах, я действительно ничто». Император смещения волн оставался довольно спокойным и сдержанным. Лицо лорда Волка было маской ледяного высокомерия, но в его голове проносилось множество мыслей. Император смещения волн на самом деле здесь — это может быть какой-то схемой, но, как золотой император, навыки выживания у меня даже выше, чем у настоящих сверхлордов. Учитывая мою силу и силу 9 черных императоров, которые служат мне, единственный человек в этой вселенной, который представляет для меня угрозу, — повелитель ветра. Даже если император смещения волн приготовил заговор против меня, он ничего не сможет мне сделать. Я сокрушу их грубой силой. Перед абсолютной властью все схемы не более, чем игрушки. Лорд Волк был чрезвычайно уверен в своих силах. «Да, лорд Черный Север». Лорд Волк уставился на далекого молодого человека в белой одежде, с черными ножнами на спине. Нин тоже смотрел на лорда Волка, их взгляды встретились. «Генерал Волк», — заговорил Нин, — «ты впечатляющий, да, лорд. Поистине невероятный», — сказал лорд Волк. «Я прожил долгую жизнь, но ты единственный, да, лорд, которого я уважаю». «Генерал, ты меня переоцениваешь», — сказал Нин. «Не скромничай. Да, лорд, который может достичь гегемонического уровня власти и даже командовать слугами-гегемонами, действительно невероятен». Лорд Волк посмотрел в сторону лазурного демона, который стоял рядом с Нином. «Однако твой слуга слишком труслив. Я бы на его месте давно покончил с собой». Холодный свет мелькнул в глазах лазурного демона. «Презираю самоубийц», — сказал Нин. «Хаэм», — лорд Волк нахмурился, рассматривая молодого человека в белой одежде, затем холодно сказал: «Ты действительно не знаешь, какие решения для тебя окажутся правильными. Неудивительно, что ты осмелился сделать врага из нашей армии». «Да, лорд Черный Север, когда лорду, тебе полагается жить 108 000 циклов хаоса. Это невероятно короткий период времени. Как только твоя жизнь оборвется, твой корабль попадет в чужие руки. На самом деле, за него может даже развернуться битва. Такие императоры, как я, обладающие безграничной продолжительностью жизни, могут использовать его, странствуя по королевским вселенным, но для тебя корабль – бессмысленная трата. Я призываю тебя отдать его, и тогда ты, по крайней мере, останешься в живых». Он планировал атаковать сразу, но, когда он увидел императора смещения волн «нет», он все еще чувствовал себя чрезвычайно уверенным в своих шансах, но решил быть чуть более осторожным. «Отдать?» — Нин покачал головой. «Почему я должен просто отдать тебе свое сокровище? Ты уверен, что хочешь отказать мне?» Зловещая аура, окружающая лорда Волка, начала пениться и бурлить. Некая осторожность, которую он проявил, увидев императора смещения волн, начала рассеиваться. Его врожденная жестокость снова проявилась. «Я отказываюсь». Нин покачал головой. «Ты гоняешься за смертью». Взгляд лорда Волка стал холодным. Он сердито указал на Нина. Его голос эхом отозвался по всей окрестности. «Убейте их всех и уничтожьте дворец Огромное Небо. Пусть все знают, что происходит с теми, кто делает врагов их армии ледяной пик». «Признано», — уважительно сказали одновременно 9 ониксовых гуманоидов. «Убить их всех, убить». На лицах 9 черных императоров появились страшные выражения, их ауры вспыхнули с невероятной силой. Они были как 9 полос черного света, которые разорвали пустоту, выстрелив вперед. Они давно привыкли к войне и завоеванию. Они вырвали с корнем и уничтожили довольно много влиятельных организаций. Для них организация, которую возглавлял всего лишь Дайлорд, вообще не заслуживала упоминания. «Огненный бог, убей их всех». Нин указал на своих врагов и издал приказ. «Я давно этого ждал». Огненный бог стоял рядом с Нином. Услышав приказ, Он взволнованно покачал своей большой задницей, а затем издал возбужденный рев. Этот невзрачный толстяк внезапно превратился в ослепительный шар пылающего огня, в котором появилось странное существо, похожие на медведя с огненными крыльями. Девять атакующих черных императоров показали недоуменно занервничали. Они почувствовали невероятную опасность. Они понятия не имели, что это такое. А, далекий лорд-волк внезапно побледнел. Аааар. Огненный бог дико заревел, выпустив изо рта поток темно-красного пламени. Пламя почти мгновенно охватило окружающее пространство, включая девять черных императоров, которые атаковали их. Что это такое? А-а-а, нехорошо, пламя слишком сильное. Быстрее бежать. Девять черных императоров почувствовали адскую боль, как только темно-красное пламя коснулось их. Даже их черная кожа начала медленно таять. Хотя они были немного более могущественными, чем оттепель, они все же были только черными императорами. Другими словами, они были живыми существами, которые использовали ритуальное жертвоприношение, чтобы унаследовать определенную власть. Оттепель, напротив, был чистым големом, который был разработан для защиты. Его способности к выживанию намного превосходили их способности. Что за ужасное пламя? Это пламя намного сильнее, чем даже пламя гегемона, с удивлением махнул смещение волн. Обычные гегемоны будут сожжены этим пламенем мгновенно, сказал лазурный демон. У этих черных императоров невероятно крепкие тела. Они просто слегка тают от жары. Свист. Пока огненный бог выпускал эти ужасные темно-красные языки пламени, его крылья трепетали. Он двигался вперед, как ужасная световая вспышка. Так быстро. Нин был шокирован. Огненный бог летал намного быстрее, чем даже корабль. Это существо слишком быстрое. Гегемон громовая звезда, скрываясь на расстоянии в своем собственном корабле, тоже был шокирован. Он стал гегемоном благодаря Даогрому и может быть описан как достигший вершины скорости среди культиваторов. Но он все же был удивлен. Он намного, намного быстрее меня. Как он может быть таким быстрым? Почему огненный бог еще был известен, как огненное крыло? Именно из-за того, что он невероятно быстро летал. Вот почему многие классифицировали его как птицу, поскольку его мастерство заключалось в скорости его полета. Техника нападения имела второстепенное значение. Огненный бог превратился в полосу света и почти мгновенно выстрелил в черного императора. Он протянул одну из своих пухлых лап и ударил ей черного императора, заставив руку императора неестественно скрутиться. На груди черного императора также появилась большая рана. Она была настолько глубока, что обнажила бесчисленные каменные проходы, расположенные в его груди. Одна из планет внутри его тела взорвалась. Это был смертельный удар для черного императора, который в результате мгновенно погиб. Шахахаха. Еще один удар лапы, на этот раз нацеленный в голову черного императора. Хотя у черных императоров были невероятно крепкие головы, удара достаточной силы все же было достаточно. В результате второй черный император тоже погиб. Отступаем, скорее. Лорд-волк ничего не мог сделать, кроме как наблюдать, как все это происходит. Его глаза буквально вылезли из орбит. Как только он увидел это темно-красное пламя, он понял, что что-то не так, поэтому он немедленно бросился вперед, чтобы спасти своего подчиненного, но по сравнению со скоростью огненного бога скорость его полета была намного, намного ниже. Это был совершенно другой уровень. Том 38, глава 16. Шокирующий демон хаоса. Черные императоры двигались гораздо медленнее, чем огненный бог, и ужасающее темно-красное пламя заставляло их еще сильнее замедляться. Что касается лорда-волка, который мог прийти им на помощь, они сразу же отказались от этой мысли. Учитывая его скорость, к тому времени, когда он прилетит, огненный бог почти всех их перебьет. Таким образом, они должны были сами о себе заботиться, объединить усилия, работайте вместе, чтобы выиграть время. Нам нужно продержаться хоть мгновение. Ониксовые гуманоиды были страшно напуганы, как будто они встретили своего естественного врага. Девять из них атаковали вместе, они были довольно близко друг к другу. К тому времени, когда огненный бог убил двоих из них, остальные семеро уже быстро собрались вместе. Сначала спрячьтесь в этом поместье. Один из черных императоров выбросил сокровищницу. Темно-красное пламя было достаточно мощным, чтобы убить даже гегемонов. Это первоклассное вечное имение мгновенно начало распадаться на части, после чего сокровище было полностью уничтожено. Свист. Покрытые пламенем крылья огненного бога затрепетали. Он летел прямо к черным императорам. Семь черных императоров одновременно взмахнули ладонями, серебряные диаграммы, покрывавшие их тела, начали светиться. Невероятно холодная аура вырвалась на свободу, над их гигантскими черными ладонями начал образовываться лед. Он полетел к огненному богу. Убить. Огненный бог был доминирующей природной силой. Естественно, он решил встретить атаку в лоб. Он полетел прямо к своим противникам, его гигантские медвежьи лапы рванули с такой силой, что даже Нин и Лазурный демон издалека почувствовали, как их сердца дрогнули. Его атака столкнулась с гигантскими черными ладонями семи черных императоров. Бум! Это было столкновение невероятной силы, оно немедленно заставило пространство вокруг них полностью разрушиться. Когда семь черных императоров объединили свои силы, они смогли развить силу, равную силе сверхлорда. Хотя они явно были в невыгодном положении, сражаясь с огненным богом, они, по крайней мере, смогли ненадолго остановить его. Что касается самих семерых черных императоров, они были сбиты с ног, их тела дрожали и потрескивали, на них появилось большое количество трещин и ран. Они получили невероятно тяжелые травмы. Чтобы вернуться в форму, им требовалось много времени. Свист. Огненный бог был разгневан тем, что его ненадолго остановили. Его крылья снова затрепетали. Вжух. Он мгновенно пронесся сквозь пустоту и напал на черных императоров, которые все еще были разбросаны. У них еще не было возможности прийти в себя. Нехорошо. Бежать по отдельности. Спасайтесь. Черные императоры получили тяжелые ранения. Они были отброшены назад с такой силой, что потеряли контроль над собой. Они не могли еще раз объединить усилия, чтобы заблокировать огненного бога. Поэтому они просто следовали за импульсом предыдущего взрыва и пустились на утек. Шахахахаха. Огненный бог мог двигаться с невероятной скоростью. Его когти пронеслись мимо тела одного из бегущих черных императоров, мгновенно разорвав его грудь. В груди было множество критических систем, поэтому этот удар был смертельным. Аррр. Огненный бог открыл свою гигантскую пасть и снова закрыл, раскрошив черного императора на куски зубами. Он захрустел его останками и проглотил их. Это был один из самых страшных зверей в Хаос Вселенной. Демон Хаоса. Они часто ели целые королевские вселенные, когда были голодными. Для сравнения, эти гуманоиды из Оникса были легко поглощены огненным богом. Огненный бог просто наслаждался едой. Прекрати это немедленно. Наконец, прибыл лорд Волк. Шашаха. Лорд Волк встал на пути огненного бога, но огненный бог все же смог нанести удар по спине черного императора. Его позвоночник прогнулся и из его тела донесся жуткий треск. Аура черного императора мгновенно превратилась в ничто. Умри, черт бы тебя побрал. Разъяренный лорд Волк неожиданно обнажил по сабле в каждой из своих рук. Шашашаха. Шашашаха. Пара радужных полос сабельного света пронзила небеса, наполненная безграничной яростью и убийственной целью лорда Волка. Двойной удар был направлен прямо в огненного бога, который просто блокировал удар своими крыльями, как щитом. Бум! Ударная волна от этого столкновения была даже более мощной, чем та, которая возникла в результате столкновения огненного бога и семью черными императорами. Лорд Волк улетел в обратном направлении, в то время как огненный бог просто остановился. Он взглянул на лорда Волка, слегка удивленный. Черт, черт, черт. Лорд Волк оглянулся назад и увидел четырех тяжело раненых выживших черных императоров, убегающих к далекому кораблю. Сердце лорда Волка сжалось. У меня было 9 черных императоров и теперь я внезапно потерял 5 их них. Армия Ледяной Пик за всю свою историю не несла таких катастрофических потерь. Армия Ледяной Пик завоевывала все на своем пути. Она разжигала одну войну за другой, но даже тогда ее общие потери составили всего 8 черных императоров. На этот раз они планировали с легкостью убить этого мелкого Дао-лорда, а теперь они сразу потеряли 5 своих черных императоров. Ты довольно силен. Ты должен быть наравне со сверхлордами. Я, вероятно, не смогу тебя убить, проворчал огненный бог. Поэтому ты можешь просто валить отсюда, и не беспокой меня больше. Если бы не тот факт, что эти 7 смогли на короткое время заблокировать меня, я бы уже уничтожил их всех. В самом деле, учитывая ужасающую скорость огненного бога, он был способен убить всех гуманоидов из Оникса еще до прибытия лорда Волка. Однако тот краткий момент времени, когда 7 черных императоров объединили силы, заставил огненного бога ненадолго замедлиться, что привело к всего 5 жертвам. Остальные четверо сбежали. Ты. Лорд Волк почувствовал еще большую злость. Раньше он никогда не терпел таких катастрофических потерь и чувствовал, что сходит с ума. Умри. Я не могу убить тебя, и драться с тобой я не планировал, но ты настаиваешь на том, чтобы напасть на меня. Огненное крыло издал яростный рев, напав на врага. Область вокруг них на 10 миллиардов километров разрушилась, а само пространство было превращено в бесчисленные крошечные палящие куски космического песка. Титанический демон хаоса яростно сражался с золотой фигурой. Это был бой на совершенно новом уровне, столкновение двух титанов. Огненный бог имел преимущество и полностью доминировал над золотой фигурой, побеждая ее снова и снова. Однако у золотых императоров были невероятно прочные тела. Ни одной царапины не было видно на золотой фигуре лорда волка, поэтому лорд волк продолжал атаковать снова и снова с его неописуемо изысканным сабельным искусством гегемона. Страшные столкновения заставляли Нина и лазурного демона дрожать. Так вот как выглядит битва между сверхлордами. Нин медленно кивнул. Огненный бог действительно был немного сильнее, чем сверхлорды, но он все же не мог их убить. В конце концов, его понимание Даа было слишком слабым. Он полностью полагался на свои врожденные дары, чтобы сражаться, поэтому повелители вселенных могли выжить под его натиском. Тем не менее, не было никакого способа победить огненного бога в лобовом столкновении. Даже тот, чье тело было таким же прочным, как тело лорда волка, золотого императора, улетал в сторону. Однако злость заставила лорда волка продолжать отвечать бесполезной атакой. Это действительно была сцена апокалиптической мощи. Даже гегемоны гибли от таких атак. И это только один из генералов армии Ледяной Пик. Лазурный демон ахал от удивления. Он, Золотой Император. Даже сам Одинокий Король, просто Золотой Император, сказал император смещение волн. Преимущество Одинокого Короля заключается в его военных машинах. Но эти военные машины едва ли пощекочут твоего огненного бога. Нет никакого способа повредить почти неразрушимое тело огненного бога. Таким образом, даже если придет одинокий король, он все равно будет подвергаться давлению со стороны вашего демона хаоса. Это то, что делает эти существа такими страшными. Нин кивнул. Внезапно на расстоянии появилась пространственно-временная рябь, за которой появился белобородый старец с шестью изогнутыми рогами на голове. Он вышел из пространственно-временного разлома. Это был гегемон Яркий Берег. Какие ужасающие ударные волны! Гегемон Яркий Берег уставился на апокалиптическую сцену, развернувшуюся перед ним. Это был уровень боя, который превышал его мощь, и даже сами ударные волны были совершенно другого уровня. Такая сила, та ли это ужасающая сила, о которой говорил королевский лорд-повелитель ветра, сила, которая находится за пределами его контроля. Еще одна фигура появилась на расстоянии. Это был гегемон Ветряной Дождь. Золотой Император, один из легендарных золотых императоров, который предположительно находится наравне со сверхлордами, проигрывает битву. Откуда, черт возьми, появился этот зверь? Появилась и гегемон Темная Лилия. Страшные ударные волны от этой битвы почувствовали все три могущественных гегемона королевской вселенной Огненный Дракон. Поэтому они все поспешили сюда. С одной стороны находился гегемон Громовая Звезда и его корабль вместе с четырьмя выжившими черными императорами. С другой стороны была группа поддержки Нина и три вновь прибывших гегемона. Все они ошеломленно наблюдали битву между огненным богом и сумасшедшим лордом волком. Черт, черт, черт, Лорд волк издал взбешенный рев, который прозвенел во всех направлениях, его голос был полон ярости, обиды и унижения. Он никогда не был таким злым, как сейчас. Он предпринял бесчисленные атаки, но он не мог долго продолжать сражаться таким образом. Так было потому, что запасы энергии в его теле начали бы истощаться. Если бы он продолжал в том же духе, в этот момент он оказался бы в смертельной опасности. Да, лорд Черный Север, я этого не забуду. Я не забуду этого. Лорд Волк повернулся, чтобы взглянуть на далекого юношу в белом. Его глаза наполнились ужасающей ненавистью и злобой. «Уходим!» Лорд Волк немедленно побежал. Том 38, глава 17. Преследование. О, теперь ты хочешь сбежать? К настоящему времени огненный бог был страшно разгневан лордом волком. Его крылья затрепетали, когда он рванул сквозь пустоту с ужасающей скоростью. Он мгновенно догнал убегающего лорда волка. Огненный бог снова отправил свои когтистые лапы в сторону лорда волка. «Так ты думаешь, что можешь просто атаковать и бежать, когда тебе вздумается. Бум! Разразился титанический взрыв. Лорд Волк остался невредимым. Клинки в его руках, казалось, вращались, как круги света. Он позаимствовал силы от импульса ударной волны, чтобы продолжить бежать. Его тело было настолько жестким, что осталось совершенно неповрежденным. Лорд Волк продолжал бежать, а огненный бог продолжал атаковать. «Преследуй его, огненный бог», — мысленно приказал Нин. «Оставь это мне. Этот парень думает, что он может просто сбежать, когда захочет. Это будет не так просто». Огненный бог неистово его преследовал, дав волю своему гневу. «Давайте пойдем за ними». Нин взмахнул рукой, произведя в воздухе свой мир имение. Нин, лазурный демон, император смещения волны, оттепель, все влетели туда. Черный север, мы посмотрим тоже. Подлетели гегемон яркий берег, затем гегемон темная лилия и гегемон ветряной дождь. Они были чрезвычайно заинтересованы в наблюдении за битвой между противниками уровня сверхлордов, тем более что им самим ничто не угрожало. Краткая часть битвы, которую они увидели, уже научила их кое-чему. Без сомнения, таинственный и ужасающий зверь, который доминировал над Золотым Императором, был на стороне Нина. «Хорошо, давайте пойдем вместе». Нин не отказал им. Поэтому Нин, император смещения волн, лазурный демон, яркий берег, ветряной дождь, темная лилия и оттепель ехали на корабле, преследуя двух бойцов. Хотя Нин был не способен заставить корабль двигаться так же быстро, как двигался огненный бог, лорд Волк был намного медленнее, чем они оба. Пока огненный бог продолжал охотиться за лордом Волком и подавлять его, Нин и другие могли с легкостью наблюдать за ситуацией. Смещение волн. Давно не виделись. Смещение волн. Гегемон Яркий Берег и два других гегемона приветствовали императора смещения волн. Как и они, император смещения волн был уроженцем королевской вселенной Огненный Дракон. Он, естественно, знал всех троих давным-давно. Они болтали между собой, наблюдая за происходящим перед ними высокоуровневым сражением. Черный Север – это существо, один из тех легендарных демонов хаоса. Гегемон Яркий Берег все же задал вопрос, который волновал его больше всего. Гегемону Ветряному Дождю и гегемону Темной Лилии тоже стало любопытно. Нин кивнул. «Это действительно демон хаоса. Его зовут Огненное Крыло. Неудивительно. Я так и подумал. Только легендарные демоны хаоса могут обладать силой такого уровня». Гегемон Яркий Берег и другие это подозревали. Но хотя у них и были свои догадки, они никогда прежде не видели демона хаоса. Это были легендарные существа, которых они никогда не видели. Невероятно, просто невероятно. Огненный бог, демон хаоса, сражается с армией Ледяной Пик. Он, наверное, приручен? Спросил гегемон Ветряной Дождь. Гегемон Темная Лилия обернулась взглянуть на императора смещения волн. С улыбкой она сказала: «Смещение волн, ты приручил этого демона хаоса?» Все они чувствовали удивление и трепет. Легендарные демоны хаоса были невероятно редки, а приручение одного из существ было чем-то вроде мифа. Тем не менее, для императора смещения волн это было бы шокирующе сложно, но это было похоже на него. Императора смещения волн часто приглашали и чествовали самые высокопоставленные фигуры, которые просили его сопровождать их в очень таинственные места. Ему действительно могло посчастливиться укротить демона хаоса в одной из этих поездок. «У меня нет такой способности». Император смещения волн покачал головой. Его приручил Черный Север. Черный Север, гегемон Яркий Берег и другие повернулись к Нину в недоумении. На мгновение все потеряли дар речи. Да, лорд Черный Север был абсолютным монстром. Они никогда не слышали о таком ужасающем Дао-лорде. Было бы понятно, если бы могущественный император, такой как одинокий король или гегемон Ветряной Дождь, приручил демона хаоса, но Дао-лорд, это было действительно чудесно. Мне просто повезло. Нин спокойно наблюдал за ходом битвы, его взгляд сфокусировался на вражеском корабле, который следовал позади, словно вспышка молнии. Этот королевский корабль действительно быстр. Он летит намного быстрее, чем даже мой собственный королевский корабль. По внезапным скачкам скорости я чувствую, что он даже быстрее, чем огненный бог. Гегемон Громовая Звезда стал гегемоном через Дао Грома. Он чрезвычайно искусен в скорости. Когда он управляет кораблем, он может более эффективно использовать его полную мощь, чем другие. Это позволяет ему двигаться намного быстрее, сказал император смещение волн. Таким образом, личное понимание действительно имеет значение. Разные сокровища в руках разных крупных фигур способны раскрывать разную мощность. Нин кивнул. Свист. Гегемон Громовая Звезда держал свой корабль на границах поля битвы. Он наблюдал, как огненный бог продолжает преследование. Громовая Звезда, поторопись, приди, спаси нашего генерала. Отчаянно просили остальные четыре черных императора. Я не могу его спасти. Гегемон Громовая Звезда покачал головой. Этот демон хаоса слишком быстр. Хотя я и умею летать, моя скорость даже не близка к скорости этого существа. Несмотря на то, что я командую королевским кораблем, который славится своей скоростью, я чуть быстрее корабля. Проблема в том, что ваш генерал, лорд Волк, слишком медленный. Он летит даже медленнее, чем я, в своем обычном полете. Демон хаоса продолжает крутиться вокруг него. Как только я подойду поближе, я, вероятно, буду захвачен им тоже, и как только он захватит нас, мы будем обречены. Ух, черт, четыре черных императора тоже были в ярости. Они получили серьезные психические и физические травмы, но они знали, насколько ужасен был огненный бог. В конце концов, он убил пятерых их товарищей. Если бы помедлили хоть секунду, они бы тоже погибли. Не волнуйтесь, я могу сказать, что лорд Волк более, чем способен выжить сегодня, сказал гегемон Громовая Звезда. Да, генерал прекратил все эти безумные атаки. Если все, что ему нужно, это поддерживать себя, он может значительно уменьшить количество используемой энергии. Он сможет продолжать сражаться очень долго. Хотя этот демон хаоса очень силен, его понимание слишком слабое. Все его атаки довольно неуклюжи, поэтому генерал смог легко от них увернуться, закивали четыре черных императора. Тем не менее, они также знали, что лорд Волк мог был в безопасности только благодаря тому, он обладал боевым мастерством сверхлорда. Но черные императоры, как они, да, демон хаоса мог иметь чрезвычайно низкий уровень понимания Дао, но он все равно раздавил бы их с презрительной легкостью. Никакого количества прозрения не хватит перед лицом такого огромного неравенства в силе. Бум, шахахаха, свист, лорд Волк летал, как мяч. Каждый раз он умудрялся с точностью рассчитать то, сколько ему нужно защищаться, чтобы использовать импульс, генерируемый атаками демона хаоса, чтобы бежать. Это позволяло ему использовать лишь небольшое количество своей энергии, даже несмотря на то, что его неоднократно отбрасывали. Лорд Волк сохранял спокойствие и продолжал уделять пристальное внимание кораблю, который следовал за ними. «Да, лорд Черный Север, я не забуду об этом. Просто подожди, и ты увидишь». Время шло, погоня длилась десятки тысяч лет. Нин продолжал преследовать двоих на своем корабле, его лицо становилось все более хмурым. Он продолжал преследование, потому что не хотел упускать шанс убить Золотого Императора. Его демон хаоса был рожден с огромными кармическими благословениями и имел практически неразрушимое тело, а также неземную силу, которая невероятно быстро пополнялась. Вот почему ситхи решили использовать его в качестве источника энергии для царства нефритового пламени. Золотые императоры, однако, пополняли свои запасы энергии гораздо медленнее. Нин с нетерпением ждал, когда лорд Волк истощит свои запасы энергии. В этот момент он, вероятно, мог погибнуть. Увы, его враг не был дураком. Лорд Волк прекратил свои бешеные атаки и вместо этого заимствовал импульс собственных ударов огненного бога. В результате расход его энергии был достаточно низким. Он мог пополнять все, что использовал. Это позволяло ему сопротивляться очень долгое время. Прошли десятки тысяч лет, но лорд Волк по-прежнему мог легко защищаться. Нин нахмурился. Казалось очевидным, что показатели расхода энергии ниже уровня пополнения. «Вернись, огненное крыло», — приказал, наконец, Нин. «Аар!» Огненный бог издал последний, гордый рев в великой тьме. Для него погоня за противником в течение десятков тысяч лет была ничем. Он мог потратить целый цикл хаоса на сон. Убегающий лорд Волк был на короткое время поражен. Через несколько мгновений он понял, что огненный бог, наконец, прекратил его преследовать. Только тогда лорд Волк повернулся и полетел к кораблю гегемона Громовой Звезды. Свист. Он быстро влетел в корабль, который затем резко ускорился, превратившись в ослепительную полосу яркого света, и исчез в великой тьме. Нин молча смотрел в темноту. Император смещения волн сказал, что касается запасов энергии, демоны хаоса значительно превосходят сверхлордов. Увы, его понимание Дао было слишком низким. Он был ребенком, способным на самые простые формы боя. Таким образом, вся его подавляющая сила была бесполезна. Он мог только подавлять, но не убивать в бою. Легенды гласят, что никогда ни сверхлорды, ни золотые императоры не гибли в исконном хаосе. Нин кивнул. Он не использует свое умение эффективно. Ситхи использовали всю свою ужасающую энергию, чтобы установить царство нефритового пламени, а затем преобразовать его в волну уничтожения, которая могла бы с легкостью убить сверхлордов. Если огненный бог достигнет уровня понимания Нина в Даа, он сможет легко убивать золотых императоров. Увы, его понимание Даа было слишком низким. У него были только самые основные животные инстинкты. Все, что он знал, лишь основные формы нападения. Жаль, что нам пришлось позволить этому золотому императору сбежать, пробормотал лазурный демон. Мы не можем больше преследовать его. Если мы будем продолжать, у нас будут проблемы. Одинокий король мог приказать остальной армии Ледяной Пик прийти на подкрепление, сказал император смещения волн. И тогда у нас не останется иного выбора, кроме как спрятаться за спину огненного бога.